Он почему-то уверен был, что шнур не поддастся, но вилка вышла из розетки легко и беззвучно, и, увлекаемая слишком сильным рывком, полетела через всю ванную комнату, ударилась о стену, отскочила и шлепнулась в воду. Сразу же вслед за отключенным феном, который все-таки упал. Клав стоял в остывающей луже. С накренившейся полочки по очереди соскользнули в ванну бутылка шампуня, кисточка для бритья и пузатая мыльница. Фен неподвижно лежал на белом дне, как утопшее чудовище. Потом в спину улизнул прохладный воздух. Приоткрылась незапертая дверь. Дюнка стояла на пороге и молчала. Переводила непонимающий взгляд с головы дрожащего парня на ванну, в придевших клочьях пены и обратно. «Вот!» — Клав неестественно тонко хохотнул. «А меня чуть не поджарило!» Дюнка молчала. В напряженных глазах ее стояло выражение, которого Клав не понял. Ивга очнулась от полусна, когда внизу послышались шаги. Задержав вдох, Ивга вслушивалась в чужое молчаливое присутствие. Вошедший постоял рядом с фикусом, а потом отчего-то повернулся и вышел. Она не успела перевести дыхание, когда в подъезд вошли снова, и Ивга ощутила знакомую уже тошноту. Прижимая к себе сумку, она кинулась наверх. Она рвалась на третий этаж, на четвертый, на чердак. Однако после первого же пролета у нее подвернулась нога, и потому пришлось попросту забиться в темный угол, зная, по крайней мере, что от бронированной черной двери ее разглядеть невозможно. Присутствие инквизитора сделалось еще тяжелее, еще ощутимее и жестче. Сквозь стук крови в ушах Ивга слышала шаги. Сперва решительные, неторопливые, потом, после паузы, замедленные, будто в раздумье. «Кто здесь?» «Удар». Ивга скорчилась, зажимая рот ладонью. Боль накатила и ушла. Сквозь мокрые ресницы она разглядела уходящие вниз ступеньки, а на ступеньках — ноги в темных ботинках, совершенно сухих, несмотря на дождь. А вот не надо было этого делать, Ивга. Она вдохнула так глубоко, как только могла. Невидимый напор схлынул, оставив только слабую тошноту и озноб. Не надо подстерегать за углом. Опасно. Давай поднимайся. Я не хочу на учет, сказала она, вжимаясь спиной в холодную стену. Я не хочу в тюрьму. Я не стану там жить, не хочу. «Ой, Ивга!» — в усталом голосе ей померещилось раздражение. «Мне бы твои проблемы!» Первым делом Клавдий открыл холодильник и тупо уставился в его сытые, пестреющие кастрюльками недра. Есть он не хотел ни капельки, но созерцание еды помогало сосредоточиться и создавало иллюзию деятельности. К тому же человек, возящийся с холодильником, не может казаться страшным. По крайней мере, Клавдию так казалось. Митец-младший был неправ. Невеста его и не думала отсиживаться в объятиях одной из многочисленных, по мнению Назара, подруг. Человек, ночевавший 3 дня у подруги, не так выглядит, и выражение глаз у него тоже не такое. «Не время», — сказал он будто бы сам себе, — «вот уж не время неучтенной ведьме слоняться по улицам и ночевать на вокзалах». Он не видел Ивгу, но сразу ощутил, как она вскинулась, вообразит, что он читает мысли или наводнил город шпионами. Позавчера он вроде бы ее вспоминал. «Ах да, она ведь звонила». И он перезванивал Назару. «А Назар, ты долго меня ждала?» Вздох. «Не знаю. У меня часы стали». Клавдий вздохнул. «Стали мои часы, стали, имя мое забудь, стали, золотой цветок в мире стали, пробил час, и часы стали». Он бессмысленно повертел в руках упаковку ветчины. «Интересно, что же с ней теперь делать? С Ивгой, не с ветчиной. Что с ней делать, особенно в свете собственного вчерашнего приказа?» Он вернулся в гостиную. Девушка стояла у дверей на свободном от паласа пятачке, не снимая мокрой куртки, не опуская на пол видавшей виды спортивной сумки. Со вчерашнего дня Клавдий подбросил на ладони упаковку ветчины. Вернее, со вчерашнего вечера резко усложнилась жизнь всех, без исключения ведьм, во всех провинциях. То есть она усложнилась раньше, когда начались самосуды. В одной только Рянке... Ну да ладно, это служебные сведения. А Вижно ленивый город обходилась пока пикетами. Некоторое время он рассматривал этикетку на упаковке. «Почему на ветчине рисуют улыбающихся свиней? Их что, радует перспектива копчения?» «Не больше, чем ведьм», — через силу отозвалась Ивга. «Скоро в супермаркетах появятся детские наборы «Сожги ведьму», охапка дров и красочная этикетка с улыбающейся». Ее голос сорвался. «Раздевайся», — сказал он сухо. Ее напряженные глаза напряглись еще больше. Клавдий криво усмехнулся. «Я имею в виду, сними куртку. И кроссовки тоже сними». Бросив ветчину на диван, он прошел к телевизору, рассеянно щелкнул пультом. На информационном канале вещал худенький, смуглый, похожий на птицу, обозреватель. Он говорил не о ведьмах, и в душе Клавдий был ему благодарен. Мир не состоит из одних только ведьм, даже когда ведьм очень много. «Ты звонила Назару?» — спросил он, глядя, как место смуглого птицеобразного парня занимает женщина со спортивной стрижкой. Ивга перевела дыхание. «Я не пойду на учет. Они... Я не пойду!» Клавдий поднял телефонную трубку. До крови закусив губу, Ивга смотрела, как цепкая с узором вен рука набирает короткий номер. Скрежет падающей решетки, цепи и вонь факелов. «У меня в доме ведьма. Пришлите машину». Она поступила так, как от нее того ждали. Она сдалась на милость победителя, как презрительно улыбнется девчонка в серой вытянутой кофте. «Ну что, достукалась? Ты ведь этого хотела, нет? Когда сама без принуждения шла к нему». «Да погибнет скверно!» Устало бросил в трубку стоящий спиной человек. И Ивга вздрогнула, будто бы смерти желали ей. «Скверно это я». Инквизитор долго молчал, слушая голос на том конце провода. Ивга ждала, обмерев, как червяк в жестянке рыболова. «Пришлите машину за ведьмой в течение 10 минут». «Да», — глухо бросил инквизитор. «Делиться впечатлениями будем потом, Глюр. Сначала доведи все это до конца. Через 3 часа мне понадобится полная сводка. Все. А на эти 3 часа считай, что я умер». Трубка легла на рычаг. «Я не пойду на учет», — сказала Ивга неслышно. «У тебя хорошая внутренняя защита», — сказал инквизитор, глядя в окно. «Как ты себя чувствуешь?» Ивга с удивлением поняла, что тошноты почти нет, развеялась, исчезла. «Хорошая защита», — повторил инквизитор рассеянно. «Ивга, ты хочешь спать?» «Я очень хочу. Очень, Ивга. Если я сейчас не посплю хоть 2 часа, все ведьмы во всех провинциях получат шанс отпраздновать мою кончину». Он потер глаза. Сперва небрежно, потом с силой, с ожесточением, так что веки моментально покраснели. Я буду спать, Ивга. Пойди на кухню, возьми в холодильнике, что понравится, и съешь. Можешь тоже поспать на диване. Только... Он вздохнул. Не делай двух вещей. Не касайся входной двери и не входи ко мне в кабинет. Я сразу проснусь и, как говорилось в каком-то романе, это испортит мне нервы. Да, и телефонную трубку не поднимай.